«Арзамас» представляет курс Натальи Слюсарь «Жиши и другие. Зачем языку правила?» Лекция четвертая. Как мы осваиваем правила языка? Мы говорили о том, что когда человек осваивает язык, он опирается на некоторую систему настоящих глубинных правил. И поэтому либо за счет того, что у него есть какие-то предварительные, врожденные знания, либо за счет того, что он сверхэффективно выстраивает эту систему в процессе бессознательного обучения, он очень здорово в очень раннем возрасте начинает говорить на своем родном языке. И когда мы это обсуждаем, конечно, интересно, как все-таки эти правила выглядят. То есть на что вот эти глубинные правила могли бы быть похожи. На самом деле об этом мы, к сожалению, пока знаем не так много. И вот я сейчас приведу пару примеров и чуть-чуть расскажу о том, как мы к этим правилам пытаемся подобраться, скажем, делая эксперименты разного рода со взрослыми, с детьми, исследуя, как работает мозг и так далее. Для начала возьмем такую проблему, как порождение форм от разных слов. В основном очень многие экспериментальные исследования в современной лингвистике проводятся на материале английского языка, а также в какой-то степени это немецкий, голландский, итальянский, французский, испанский. То есть набор этих языков, он пока, к сожалению, не так широк, потому что во многом это упирается в то, где есть большие университеты, которые занимаются экспериментальной лингвистикой. Поэтому некоторые примеры, которые я тут буду приводить, они на английском языке или изначально это тестировалось именно на английском. Потом уже с вами мы сможем перейти к русскому языку. В английском языке не такая богатая морфология, то есть не так много разных форм у слов. Но если мы возьмем глаголы, то как минимум 4 формы у них есть. Это форма настоящего времени, форма прошедшего времени, пассивное причастие прошедшего времени и инговая форма. Посмотрим на форму прошедшего времени. В английском языке есть так называемые правильные глаголы, которые образуют эту форму. Ну, орфографически мы видим это как прибавление «ed» к корню. Это, скажем, такие глаголы, как «work» – «worked», «работать» – «работал», «talk» – «talked», «говорить» – «говорил» и так далее, и так далее. При этом есть и другие глаголы, они называются неправильными, где форма прошедшего времени образуется как-нибудь иначе. Скажем, петь – sing – sang – я пел, звонить – ring – rang – я звонил. Есть такая модель. Есть модель типа учить – teach – учил тот, приносить – bring – принес – brought и так далее. То есть всех вот этих глаголов разного типа обычно бывает всего по нескольку штук. Есть какие-то маленькие группки, но в целом это вот такая пестрая семья. И глядя на все это, целый ряд лингвистов, ну, в первую очередь, здесь сыграл роль такой Стивен Пинкер, который известен не только как ученый-лингвист, но и как такой важный и очень неоднозначный популяризатор науки. Он в роли лингвиста, а не популяризатора, предложил вот такую модель, которую он назвал «слова и правила». Он сказал, у нас есть всего одно правило, при помощи которого в английском языке образуется прошедшее время. А все остальные формы прошедшего времени хранятся в памяти целиком. И, по сути, что делает система, когда человек осваивает язык? У нее есть инструкция. Смотри, какие будут формы со значением настоящего времени, со значением прошедшего времени. И в итоге, когда ты увидишь, что пар определенного типа, скажем, work – worked или talk – talked, достаточно много, ты можешь догадаться, что вот это и есть твое правило. Тогда дальше ты слова, которые образуют форму прошедшего времени по правилу, больше можешь не хранить. Тебе достаточно знать только корень и правило. Ну, а все остальное, все немногочисленные исключения, неправильные глаголы, ты продолжай хранить в памяти целиком. И когда такая идея была высказана, многие ученые стали с ней спорить. А именно, есть большое направление, которое началось не только в лингвистике, но и в разных других когнитивных науках в 80-е годы с построения так называемых нейросетевых моделей и с идеологией, которая называется коннекционизмом. Там, в принципе, предполагается, что в нашей когнитивной архитектуре, у нас в голове, если говорить более простыми словами, нет как таковых абстрактных правил, что система работает совершенно по-другому. Она запоминает просто бесконечное количество пар слов, Ну, скажем, teach taught, bring brought, sing sang, ring rang, work worked, talk talked и так далее, не различает, какие из них, так сказать, правильные, а какие неправильные, а просто хранит всю эту информацию. И чем, собственно, отличается так называемая правильная модель от неправильной? Только тем, что правильных глаголов очень много, они очень разные, в то время как вот эти маленькие группы неправильных, они все внутри себя похожи. И, соответственно, если у нас появляется какое-нибудь новое слово, то я говорю, вот я вас знакомлю с каким-то новым действием, оно называется так-то. А теперь скажите мне, пожалуйста, как это будет в прошедшем времени? Тут мы с огромной вероятностью, говорят коннекционисты, применим именно правильную модель, потому что таких слов у нас огромное количество, поэтому аналогия, скорее всего, будет именно с этими словами, как бы правильными, а не с другими, которые хранятся в очень небольшом количестве у нас в памяти. И это некоторый глобальный вопрос, на самом деле, который интересен не только лингвисту, а, в общем-то, любому философу, которому интересно, как устроена наша когнитивная архитектура, и нейробиологу, и разным другим ученым. Правда ли, что у нас в голове бывают или не бывают абстрактные правила, типа «возьми корень глагола, прибавь к нему, иди, и будет тебе прошедшее время». Люди, чтобы подобраться к этой проблеме, стали делать самые разные исследования и эксперименты. Во-первых, смотрели на то, как английские дети осваивают глагольную систему, и затем, как люди делают это в разных других языках. Если мы посмотрим на английский, то что мы видим? Действительно, сперва ребенок овладевает каким-то количеством глаголов, и среди его первых слов есть и правильные глаголы, и неправильные, потому что и такие входят в некоторый базовый запас. Многие неправильные глаголы, они очень-очень частотные и употребительные. Однако затем происходит нечто интересное. А именно ребенок, который еще вчера правильно говорил какие-нибудь формы типа held – держал от глагола to hold или brought – принес от глагола to bring, вдруг начинает образовывать формы типа bringed или holded. То есть ошибочно применять правильную модель к неправильным глаголам, причем даже к таким, которые, казалось бы, он уже знал. И взрослые обычно даже обращают на это некоторое внимание, в отличие от многих других таких особенностей роста, которые сопровождают развитие детской грамматики, потому что здесь часто наблюдается даже нечто похожее на небольшой откат назад. Поэтому это люди замечают, про это много говорят, это фиксируют и так далее. И дальше некоторое время это продолжается, и потом ребенок сам собой выправляется и уже дальше использует разные самые глаголы так, как это предполагается правилами английского языка. И когда увидели в данных детской речи вот этот вот момент, когда ребенок начинает, это называется в лингвистике сверхгенерализацией, то есть когда вы применяете какое-то правило шире, чем оно должно применяться. Когда увидели эти сверхгенерализации, Пинкер сказал, да, вот именно про это я и говорю. То есть это именно тот момент, когда в системе накапливается достаточно данных, чтобы она поняла, где у нее правило, а что надо хранить в памяти как исключение. Но так как она еще не успела хорошо, толково сохранить в памяти разные формы, то когда правило, так сказать, оказывается открыто, оно очень часто применяется не только там, где должно применяться, но и к тем глаголам, которые должны храниться в памяти своими неправильными формами прошедшего времени. Коннекционисты сказали, что нет, мы еще не сдаемся, и мы можем показать на примере наших моделей нейросетевых, что если модель постепенно обучается, то есть у нее появляется все больше, больше, больше новых слов, у нее тоже могут быть подобного рода аберрации. Ну, потому что сперва слова накапливаются постепенно, а потом получается, что да, один паттерн, он намного более частотный, чем все остальные. И в этот момент действительно нейросети, самообучающиеся модели, тоже бывают способны на сверхгенерализации, которые в чем-то похожи на те, которые мы видим в данных детской речи. Таким образом, разрешить этот спор не удалось. Использовались и самые разные другие данные. Например, для английского языка довольно много собрано разных интересных данных, связанных с клинической лингвистикой. Это область, где мы смотрим на различные проблемы, которые могут возникнуть у людей либо в результате таких глобальных проблем, как болезнь Альцгеймера, либо в результате каких-то специфических нарушений, связанных с языком. мы их обычно называем афазиями. И вот некоторые авторы, такие как Майкл Альман, который работает в Джорджтаунском университете, они пытались показать, что при афазиях одного типа у нас возникают больше проблем с правильными глаголами, при афазиях другого типа больше проблем с неправильными глаголами. Здесь тоже достаточно интересно было бы получить данные разных других языков, например, русского, но пока не так много у нас собрано, обработано и проанализировано. И здесь тоже эти данные не смогли разрешить этот спор. Еще один способ подобраться к этой проблеме, он связан с экспериментами, в которых участвуют уже здоровые, нейротипичные взрослые люди, которые говорят на том или ином языке. И здесь у нас есть, например, такие методы, как функциональная магнитно-резонансная томография. Давайте я попробую кратко объяснить, как это работает. Многие из нас сталкивались просто с магнитно-резонансной томографией, то есть когда, например, надо проверить, что произошло с ушибленной коленкой или с позвоночником или еще с чем-то, нам могут порекомендовать воспользоваться этим методом. И многие видели, какие в результате получаются снимки, картинки. Этот метод, он во многом заточен на то, что разные вещества с разным содержанием воды, кислорода и так далее по-разному ведут себя в магнитном поле. У нас есть гигантский магнит, который позволяет эти различия между разными веществами уловить и визуализировать. И вот за счет этого мы можем понять, где у нас мышцы, где кости, где у нас, если, скажем, человек ушиб коленку, лишняя жидкость, да, которая появилась там в результате этой травмы и так далее. МРТ нам дает вот такие возможности, а вот функциональная магнитно-резонансная томография, она позволяет наблюдать разные процессы в динамике. То есть у вас будет не статичная картинка, здесь кость, здесь мышцы, здесь, не дай Боже, какое-то инородное тело, а будет картинка динамическая. В чем вообще некоторая проблема, связанная с всеми методами, которые так или иначе пытаются работать с живым мозгом? Живой мозг, он не похож на Россию, над которой вы ночью летите на самолете, где в основном леса, темнота, и, соответственно, где-то редко-редко то деревенька, то вдруг освещенная трасса иногда, то вот много огней в большом городе. Нет такого, чтобы, когда вы занимались какой-то задачей, большая часть мозга была, так сказать, пассивной, только какие-то отдельные кусочки проявляли бы активность, которую было бы таким образом очень легко засекать и анализировать. Живой мозг весь активен, то есть у него есть некоторая фоновая активность. И поэтому, чтобы понять, какие области мозга в большей или меньшей степени вовлечены в выполнение разных заданий, нам надо идти на разные хитрости. В частности, мы знаем, что если какие-то области в том или ином задании задействованы больше, то они будут более активны, и в них будет более активно приливать свежая кровь, которая несет туда кислород и питательные вещества. Так как богатая кислородом кровь в магнитном поле выглядит иначе, чем более бедная, мы можем при помощи метода ФМРТ вот этот прилив крови визуализировать и посмотреть, вот у нас есть два разных задания, в каком случае, в какие участки мозга будет приливать больше или меньше свежей крови, и, соответственно, есть ли между теми или иными заданиями какие-то различия. Вот так примерно этот метод работает. И, конечно, людям захотелось в какой-то момент применить этот метод, чтобы понять, есть ли у нас различия между правильными и неправильными глаголами, и если есть, то с чем эти различия связаны? Действительно ли они как-то принципиально по-разному мозгом обрабатываются, или же эти различия связаны с какими-то нерелевантными для нас сейчас вопросами, например, с частотностью этих глаголов, с длиной этих глаголов или еще с какими-то факторами. На английском языке пробовали это сделать, на немецком пробовали, но там проблема в том, что на самом деле, особенно в английском, довольно простая система. То есть в английском огромное количество правильных глаголов и очень маленькое количество глаголов неправильных. То есть когда мы видим между ними те или иные различия, нам всегда бывает сложно сказать. Это вот различие с тем, что в одном случае срабатывает правило связано, а в другом случае все это извлекается просто из памяти. Или же эти различия связаны с тем, что они отличаются по частотности, по длине или еще по каким-то другим параметрам. Поэтому, конечно, нам было очень интересно попробовать такие эксперименты провести на русском языке. В русском языке очень сложная, очень интересная система глагольных классов. Во-первых, их у нас не то, что один класс правильный и все остальное. Такие редкие исключения. У нас как минимум 4 есть глагольных класса, просто еще по-разному их разные ученые описывают, которые большие и которые до сих пор пополняются новыми глаголами. Скажем, есть такой класс, как «читать-читаю». Это самый большой наш глагольный класс. И туда добавляются новые слова, типа, скажем, вот мышкой вы можете кликать на что-то, и я кликаю. Есть класс, куда входят глаголы типа «носить-ношу», «возить-вожу». Он тоже очень активно пополняется новыми глаголами. Туда входят всякие слова, которые еще не попали вполне в литературный русский язык, но, тем не менее, многими людьми используются. Типа «сэндить», «френдить», «автопить», «фотошопить» и так далее. Все это идет вот в этот вот глагольный класс. Он немножко меньше, чем тот класс, в который входит «читать-читаю», но тоже там тысячи глаголов, которые активно используются, есть. Еще один класс, который до сих пор активно пополняется, это глаголы на «овать». Скажем, «компьютеризировать» — я компьютеризирую, «автоматизировать» — я автоматизирую. Есть и старые глаголы типа «рисовать» — рисую, но вот новых там тоже довольно много. И, наконец, есть класс глаголов, куда попадают глаголы на «нуть». Ну, скажем, мы можем моргать, а если мы делаем это один раз, моргнуть. Мы можем толкать что-то куда-то, хотя это не очень хорошо, а можем один раз эту вещь толкнуть. И точно так же в этот класс добавляются новые глаголы. То есть если мы можем почему-то на экране кликать мышкой, то мы можем также сделать это один раз, и это будет кликнуть. Соответственно, мы знаем, что в русском языке есть несколько классов, которые до сих пор живые, и есть также другие большие глагольные классы, в которых новых глаголов больше не появляется. Скажем, такой класс, куда входят глаголы типа «писать», «пишу». Там их много, но новых таких в русском языке уже давно нет и больше не будет. И есть совсем маленькие классы, например, с такими глаголами, как «мести», «мету», «нести», «несу» или «класть», «кладу» и так далее. То есть мы видим, что здесь не противопоставлена одна как бы большая группа и маленькие исключения, а есть сложная система, где можно посмотреть и на роль величины этого класса, и на то, насколько активно там появляются новые глаголы в современном русском языке и так далее. Поэтому мы провели здесь, в Петербурге, в Институте мозга, несколько экспериментов. Первые статьи у нас про это вышли в 2014 году, а последняя статья вот только что вышла буквально летом 2023 года. Если коротко рассказать о том, что получилось, то изначально мы думали, что ну какое в русском языке одно правило, которое будет иметь некоторый особый статус? Конечно, так как у нас такая богатая система, будет несколько правил, и, может быть, что-то еще будет храниться в памяти в виде отдельных исключений. Но на самом деле, когда мы смотрим на то, как работает мозг, когда человек образует формы от глаголов типа «читать», «читаю», «любить», «люблю», «писать», «пишу» и так далее, и когда мы смотрим, как человек, скажем, читает такие слова, то есть это видно и при порождении форм, и при, так сказать, их понимании, когда мы читаем такие слова и, скажем, выбираем форму, которая подходит к определенному местоимению, мы видим, что такие глаголы, как «читать», «читаю», отличаются от всего остального. Для нас это было очень неожиданно и на самом деле очень поучительно, потому что изначально нам казалось, что мы получим один результат, и что вот к русскому языку это упрощение будет неприменимо. А когда были проведены эксперименты, оказалось, что результат оказался другой, что, судя по всему, у нас в русском языке тоже есть некоторое правило внутри этой системы, которое имеет особый статус. Может быть, есть и другие более маленькие правила, но их статус уже будет более низкий. Вот мне это хотелось привести в качестве примера того, как мы можем поставить вопрос достаточно большой, бывают ли вообще в когнитивной системе абстрактные правила, как они могут выглядеть, и попытаться довести его до какого-то конкретного экспериментального исследования, которое мы можем провести на материале конкретного языка. И еще мне хотелось показать, что очень важно исследовать разные языки. То, что мы смогли сделать на русском, невозможно было подобный эксперимент задумать и поставить на английском, просто потому что он устроен по-другому. В английском языке есть со своей стороны какие-то вещи, которые мы можем исследовать, которых нет в русском, и так далее. И поэтому так интересно и так важно вовлекать в эти исследования все новые и новые языки, чтобы мы могли ставить новые вопросы и постепенно пытаться понять, как это все вообще в голове у человека может быть сохранено, может работать, и почему это работает так хорошо, так эффективно, что мы без каких бы то ни было проблем извлекаем из памяти в нужный момент нужную форму от того слова, которое мы задумали. Еще одно исследование, связанное с поиском таких глубинных правил, о котором я хочу рассказать, оно совсем другое. И тут интересно, опять же, будет посмотреть на данные самых разных языков. Дело в том, что во многих языках, в общем-то, практически во всех, есть местоимения. Например, возьмем какое-нибудь русское предложение типа «Катя моет ее». Кто такая ее? Да? Получается, что это может быть любой персонаж женского рода. Ну, в русском языке это местоимение может и к кому-то одушевленному относиться, то есть к человеку или к зверю, или к кому-то неодушевленному. И, в общем-то, важно просто, чтобы из контекста было понятно, кто это может быть, чтобы эта вещь или это существо в контексте было как-то выделено. Теперь давайте подумаем. Катя моет ее. Даже если мы не даем какого-то более широкого контекста, кто здесь самый очевидный персонаж женского рода? Ну, Катя. Но, тем не менее, Катя моет ее, почему-то не может значить, Катя моет саму себя. То есть, по сути, местоимение ее говорит, выбери любое существо или любую вещь женского рода, но только не подлежащее этого предложения, а подлежащее не бери. И вот возникает вопрос, работает ли это ограничение так в разных других языках, и какое за ним стоит правило, и вообще, почему это так все устроено. Вот мой бывший научный руководитель, у которого я когда-то писала в Голландии диссертацию, PhD, Эрик Ройланд, он вместе со своими коллегами в какой-то момент получил грант, и у них был большой типологический проект, где они как раз смотрели, бывает ли такое, чтобы в языке «Катя моет ее» могло бы также означать «Катя моет саму себя». И насколько мы можем судить, про абсолютное большинство языков мы точно знаем, что это невозможно. И вот были некоторые языки, которые они как раз обсуждали в рамках этого своего проекта, собирали по ним дополнительные данные и так далее, где вроде бы такие предложения могут быть допустимы. Вот лично Эрик, он очень заинтересовался случаем хантыйского языка. На хантыйском говорят у нас в Российской Федерации, в Ханты-Мансийском автономном округе. И как раз мои коллеги из Москвы ездят изучать этот язык в лингвистические экспедиции. И я тоже с ними в одной такой экспедиции была, и это совершенно, я бы сказала, потрясающая и вдохновляющая часть работы лингвиста, когда удается какие-то вещи записать и сохранить не только для языков типа русского, на которых говорят миллионы людей, и с которыми ситуация достаточно простая, но и для языков более маленьких, на которых говорят меньше людей. Это очень-очень ценно. Вот в какой-то момент Эрик Ройланд даже присоединился к одной такой лингвистической экспедиции, чтобы понять, правда ли такие конструкции возможны в хантыйском языке, и нет ли там чего-то такого, про что мы еще не знаем. И вот он пришел к выводу, с этим выводом, с научной точки зрения, можно спорить, а можно соглашаться, что действительно в хантыйском бывают такие конструкции, но только в определенном случае, когда у нас есть определенный маркер на глаголе. А если этого маркера нет, то, как и во всех других языках, которые вошли в их большое типологическое исследование, там такие конструкции невозможны в том смысле, что Катя моет саму себя. И основываясь на этих данных, и Эрик Ройланд, и некоторые другие лингвисты, которые занимаются этой темой, они делают следующее предположение о каких-то глубинных правилах, которые хранятся про язык у нас в голове. И вот тут мы видим, что они оказываются общими для разных языков. Что, с одной стороны, местоимение «правда» позволяет нам выбрать более или менее любое существо или вещь женского рода, которая, так сказать, достаточно ярко представлена в контексте, но только не подлежащее, и что это ограничение, возможно, связано с тем, что когда мы будем кодировать это предложение для его семантической обработки, смысловой обработки в голове, окажется трудным без какого-то специального маркера отличить подлежащие дополнения и справиться вот с этой проблемой, что они совпадают, и действие направлено на того же человека, который это действие совершает. И вот здесь очень интересно заметить, что, судя по всему, Насколько мы знаем из экспериментальных исследований на английском языке, хотя это правило такое важное и, может быть, даже универсальное, дети осваивают его не сразу. То есть мы видим, что в определенном возрасте дети, которые изучают английский язык, вполне допускают предложения типа «Катя моет ее», как описывающие ситуацию, где Катя моет саму себя. И вот здесь, на самом деле, для лингвиста крайне интересно объяснить, почему. Сперва был обнаружен вот этот потрясающий факт, и это был большой сюрприз, потому что, казалось бы, если правило вот такое вот важное, оно у детей тоже должно сразу же появиться. Потом был обнаружен не менее удивительный факт, что дети не делают подобных. Ну, мы можем назвать это ошибками, мы можем это назвать отклонением от взрослой нормы. У них нет таких отклонений с предложениями, где, скажем, у нас подлежащая типа каждая девочка. Вот если каждая девочка моет ее, то тогда дети точно не могут это использовать, чтобы описать ситуацию, где все девочки моют себя сами. То есть, когда у нас такое сложное подлежащее, оказывается, что это невозможно, а когда простое подлежащее без слова «квантера», то есть такого слова, как «каждый», «всякий», «некоторые» и так далее, у детей такие предложения проскальзывают. И, соответственно, глядя на такого типа данные, лингвисты и пытаются сформулировать, как эти правила могут звучать, как выглядят вот эти ограничения и каким образом к ним в итоге приходит ребенок. Потому что именно по этому примеру, когда дети делают что-то, чего не делают взрослые, но как бы в очень при этом специфических и ограниченных ситуациях, мы понимаем, что на самом деле задача — это очень сложно эти правила сформулировать. Что нельзя сказать, что ребенок просто слушает, что говорят вокруг, и из этого извлекает при помощи какого-то суперэффективного механизма некоторую систему. Мы видим, что там есть сложные моменты, которые вот так вот сходу не объяснишь, что показывает, что у нас впереди еще очень много интересной работы перед тем, как мы доберемся до сущности этих правил. Когда мы смотрим на эти примеры с местоимениями, что может значить ее, кому она может относиться, может возникнуть вопрос, почему вообще лингвисты этим заинтересовались. На самом деле, потому что изначально, когда мы глядим на местоимение, кажется, что для того, чтобы понять смысл, вообще не нужно каких-то специальных правил, глубоких еще чего-то, потому что просто местоимения отсылают к чему-то, что ярко представлено в окружающем мире. Ну вот можно ткнуть пальцем и сказать «он», можно пальцем не тыкать, но все равно многим людям кажется, что «он» просто будет вот что-то самое яркое в контексте, к чему применимо местоимение в мужском роде. И вот как раз, когда мы видим вдруг какие-то ограничения, что почему-то нельзя, чтобы местоимение ее отсылало к подлежащему, мы понимаем, что нам недостаточно вот этих общих принципов, а нужны все-таки какие-то правила. И дальше люди поэтому заинтересовались местоимениями очень сильно. Они пытались сформулировать эти правила. То есть какие ограничения, кроме чисто таких практических контекстных, у нас есть для интерпретации этих местоимений. И дальше, когда какие-то ограничения были сформулированы, некоторые оказались достаточно удивительными, как этот запрет на соотнесение с подлежащим, люди заинтересовались тогда, универсальные ли эти ограничения, как их осваивают дети и так далее. Вот, наверное, такой здесь был ход исследовательской мысли, и в результате такие, я бы сказала, неожиданные, нетривиальные вещи выяснились. Если вам понравился этот курс, предлагаем также послушать подкаст «Русский язык» от GoEC до LOLKEK. Над курсом работали редактор Юлия Богатко, фактчекер Юлия Гизатулина, звукорежиссер Елена Спичакова, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Иван Воловик, Дарья Гоголева, Наташа Карельская и Алексей Пономарев. Запись сделана в студии «Башня», Санкт-Петербург.